Среди раненых нашел Тонгс, ее поместили в Мунга в тяжелом состоянии. Несколько проклятий наложились друг на друга, буду держать скрещенными пальцы за нее. Надеюсь, Римус не сильно переживает. Примечание к части. Хей, хлопцы. Барин изволил с отдыха вернуться, а тут поле не пахано, шо за дела. Могли бы и пару работ написать, а то ж чем себя мне, позвольте узнать, развлекать. Огорчаете, хлопчики, плетей на вас нет. А барин вот даже в отдых умудрился десяток глав начертать на бересте, вот думаю теперь, какими долями вам их выдавать, дабы промариновались вы как следует, десятинами или третями. Пожалуй, третями пойдет. Так что 3 дня по 3 главы будет вам, а там дальше видно будет. Ах, да, название сменилось, как вы могли заметить. Я воспользовался советом из отзывов. Надеюсь, ваше отношение к работе не поменяется. Причины и следствия. Глава 105. Перед самым выходом из медицинского пункта меня застала Луна. Не ожидал, что она придет. Я даже почувствовал некоторое разочарование, что она не заходила раньше. А еще я был рад ее видеть, хотя в отношении остальных моих собеседников мои эмоции по-прежнему куда-то улетучивались. Это странно. Она вошла, когда мадам Помфри заканчивала контрольный осмотр. Блэк и Люпин уже 2 дня как были погребены делами. Сириус домашними заданиями студентов, а Римус – охраной. По словам последнего, Хогвартс теперь окружали дементоры, а изнутри патрулировали авроры. Ну, вот и докатились вновь. Правда, вместе с этим пророк оповестил о выдвинутом вотуме недоверия министру всеми главами отделов, так что ждем переизбрания. Крам, кстати, уже отчалил, лишь заглянув к Флёр и пожелав ей скорейшего выздоровления, так как девушка оставалась здесь еще на неизвестный срок. Раны хоть и заживали, но не так быстро, как хотелось бы Помфри. В общем, я тихонько пожалел ее про себя, вслух лишь приободрив тем, что буду заходить иногда, чтобы она со скуки тут не померла. Луна же, дождавшись, когда меня отпустит уже окончательно, присоединилась ко мне на пути к большому залу, где как раз должен был начаться завтрак. Думала, что тебя еще долго не выпустит, начала разговор девушка. Тебе незачем оправдываться, ты же не обязана была навещать меня, пожал плечами я. Ну, мне казалось, что ты был бы рад, но мадам Помфри не пускала меня, когда я хотела зайти. А ты хотела зайти? Да, но ты обычно спал в это время, задумался о таком совпадении, и совпадение ли? Думаю, не страшно. Ты же зашла ко мне сегодня, улыбнулся девушке. Что ж, увидимся, наверное, еще. Я уже собирался направиться к столу Слизерина, как Луна схватила меня за рукав. Я удивленно повернулся к ней. Она же лишь, молча, отпустив мой рукав, провела подушечками пальцев правой руки по почти зажившему рубцу на левой стороне. От виска и до середины щеки теперь тянулся безобразный розоватый шрам шириной в 0,5 сантиметра, все еще краснее во время изменения температуры лица, как то напряжение или волнение. Как сказала целительница, полностью убрать его нет возможности, так как ранее слишком долгое время не оказывалась требуемая помощь и проклятие подобно инфекции усугубилось временем, поразив глубже, чем могло быть. Трейси, впервые его увидев, побледнела, но взяла себя в руки, решив не расспрашивать меня о нем. Кто-то скажет, что шрамы украшают, делают мужчин мужественней, кто-то скажет свое бе моей изменившейся внешности, а мне было все равно, как и на многое другое, пока рубца не коснулась Луна. При ее прикосновении к шраму мой мозг словно прошил разряд тока, и я едва устоял от того, чтобы дернуться от неожиданности. Девушка резко отдернула руку и виновато посмотрела на меня. Эту боль уже не забрать. Девушка туманно посмотрела на меня, после зашагала к своему столу. Я посмотрел немного в спину Лавгуд, но пожав плечами, отправился к слизеринцам, попутно отметив, что на нас пялилась ползала. Да уж, удивил народ. Присев рядом с Трейси, я заметил, что она даже не обратила внимания на события у входа в зал. Это немного странно, думаю. Настало время поговорить, но вечером. Но, как оказалось, вечером поговорить мне было не суждено. Явился Драко. И первым делом он направился не к Астории, как предполагалось, а перехватив меня, потащился в сторону ближайшего пыльного класса, заперев двери которого изнутри на десяток различных сигналок, закрывающих и охранных, что только подогрело мой интерес, повернулся ко мне. Он был хмур, как никогда. Я добавил от себя еще парочку чар на стены и окна. Видимо, секретность разговора несколько высока. Знаю, что произошло. Не в подробностях, но как есть. И ты знаешь, что это имеет отношение к Малфеям. И твой крестный знает. Драко сложил руки за спиной и ходил передо мной, продолжая хмуриться в пол. Мне нужны гарантии, что моя мать не пострадает. Сложно что-то ответить на столь твердый и требовательный тон. Я помолчал какое-то время прежде, чем сказать что-либо. Знаешь, я больше беспокоюсь за тебя и за то, насколько тебя запугали, ответил я прямо. Если тебе поручат что-то против меня или моих близких, я буду, как и ты, защищать себя и их. Гарантией для твоей матери может быть только отсутствие метки. Мне нравится леди Нарцисса, она хорошая женщина, к тому же не последняя родственница, как для меня, так и для Сириуса. Полагаю, от нас ей угрозы ждать не следует, если она сама не начнет действовать откровенно против нас. Но мы не сможем ее защитить от других. Ладно, сойдет и так. За меня и отца не беспокойся. Пока меня только расспрашивали о тебе и просили понаблюдать. Плохо, надо предупредить Римуса и нимфу. Думаю, не ошибусь, если окажется, что сейчас Малфой Мэннер превратился в резиденцию темного лорда. Малфой лишь промолчал, сжав губы. Понятно. Что ж, будем знать. Думаю, теперь тебе все же стоит исполнить полагающееся этикетом и поприветствовать Асторию, как полагается. Смотрел на друга с усмешкой, а тот с испугом повернулся ко мне. Уверен, Астория не из тех, кто так просто прощает даже подобные грешки. Даже если она на самом деле тебя простит, то будет из тебя соки пить. Поздравляю, друг, ты попал, рассмеялся, глядя на обиженного Малфея, снимающего заклинание с двери. Кстати, Гарри, ты действительно поднял кучу инферналов. Вопрос Драка не был внезапным, я ожидал любопытства. Дар Пивереллов настолько силен. Хаем, да, несколько покойников было, но их темный лорд упокоил довольно быстро. Твой отец не пострадал? Нет, но погиб лорд Эйвери и какой-то маг с континента. Отец не знал его имени. Ау, теперь ясно, кто там так вопил. Кстати, а как там тетя Белла? Драко вздрогнул, прости, она, полагаю, самая отвратительная тетка. Поди рвет и мечет. Я ее Круциатусом немного приласкал, так что она должно быть вне себя от злости. Но теперь мне нужна клятва, что ты не разболтаешь всего сказанного. Подожди, не снимай все заклятия. Я быстренько накидал вариант клятвы против легилименции и любых намеренных способов передачи информации. Я принял клятву и мы, наконец, отправились в гостиную. Тебя этот шрам теперь навсегда? Тихо спросил Драко, когда мы шли по подземельям. Да, слишком поздно начали лечить. Думаю, теперь девчонки только больше к тебе будут липнуть, ехидно ухмыльнулся Малфой. Да мне как-то все равно. Ты знаешь, у Пивереллов, похоже, прилагается еще один подарок к основному дару. Они страдали здоровым таким пофигизмом ко всему окружающему. Теперь я начинаю понимать их величественную репутацию. Драко ничего не ответил, лишь как-то странно на меня посмотрел. Входя внутрь, я мысленно попросил у Мерлина помощи для Драко. Последний беспомощно взглянул на меня после того, как Астория обиженно отвернулась от него, а я лишь ехидно помахал ручкой. Трейси я не нашел в гостиной, так что пришлось заняться заданиями, которых накопилось целая уйма за то время, что я обитал на лечении. Мне предстояла целая куча писанины, так что я совсем забыл о том, что следовало бы поговорить с Блэком о крестражах. Не думаю, что он обрадуется этому. Несколько дней Трейси искусно меня избегала по вечерам, будто намеренно уходя от разговора. В конце концов, я просто попросил ее после последнего занятия последовать за мной. Девушка помялась секунду, но потом, видимо, смирилась и, прицепившись к моей руке, зашагала рядом. Мы добрались до знакомого нам двоим подоконника, где некогда я пригласил ее на бал. «Мне кажется, тебе есть что сказать, Трейси. Что-то изменилось, пока я был в больничном крыле». Дэвис не торопилась с ответом, глядя в окно. Потом она сбросила сумку на пол, а сама запрыгнула на подоконник боком, по-прежнему глядя на происходящее на территории Хогвартса. «Это из-за Волан-де-Морта». Трейси слегка вздрогнула при звуке имени темного мага. «Да, и нет», наконец, ответила девушка. Она глубоко вздохнула и посмотрела мне в глаза. «Дело в отце. Он боится. Роджер рассказал ему все, что происходило в Хогвартсе, как только вас нашли. Он думает, что из-за тебя темный лорд попытается достать меня, а значит, придут сначала за отцом и Роджером. Он хочет уехать, Гарри». На последних словах голос девушки почти сел. Она спустилась с подоконника и обняла меня, положив голову мне на грудь. Он сказал, что мы должны уехать в Европу и он не оставит меня здесь ни в коем случае. Он хочет увезти нас в Болгарию. У него там вроде бы есть знакомые. К концу фразы Трейси начала затихать. «Ты знаешь, мне кажется, тебе действительно стоит уехать с отцом». Обиженный взгляд девушки был мне прекрасным ответом. Но, к сожалению, я стал почти безразличен к подобным вещам. Теперь же я руководствовался чистой логикой. Что на самом деле я испытывал к Трейси Дэвис? Вначале мне показалось, что она милая прелестная слизеринка со своими заморочками и причудами, но в то же время достаточно современная для магов. Вероятно, она проводит какое-то время среди маглов летом. Эмоции. Их у меня было. Мне нравилось то тепло, которое я ощущал, когда она прижималась вот так ко мне. Нравилось болтать о чем-то непринужденно, а не только о светских темах. Близкие люди на то и близкие, чтобы чувствовать себя рядом с ними самим собой. Вот только, насколько близкой для меня являлась Трейси. Я не был в нее влюблен, как это обожают описывать девичьи романы, разве что испытывал небольшую привязанность к тому, кто меня понимает, кто готов выслушать. Теперь же мне казалось, что я превратился в кусок льда по сравнению с тем, какие эмоции у меня были раньше. Я укорял себя за это, но никакого эффекта это не возымело, в принципе. Если у всех Пиверелов была такая проблема, то быть портрету Игнатуса с дорисованными деталями. Недоговорки старого артефактора порядком надоели. Хотя, думаю, что каждый здоровый некромант должен обладать стальными нервами и идеальным контролем эмоций. Только у меня не контроль, а почти их полное отсутствие. Я готов был отпустить девушку и даже не переживать по этому поводу. Тем более, что мотив у меня куда как благородный, я хочу, чтобы она была в безопасности. Только я не уверен, что будет иметь смысл потом пытаться наладить контакт снова. Что? Почему? Она была удивлена. Темный лорд вернулся и все это знают, по крайней мере, среди наших, чего бы там ни писал пророк. И он точно будет пытаться достать меня через тебя, ибо у него достаточно веские, по его мнению, причины меня опасаться. А значит, под ударом все близкие мне люди. Римус и Сириус воюют с ним со времен своей молодости, так что за них я переживаю меньше. Когда твой отец планирует уехать? Летом. Нет, он планирует отъезд скоро, раньше, чем летом. Точно не говорит, боится, что темный лорд узнает. Скажи, мы увидимся с тобой потом. Буду с тобой честен. Мне слабо видится такой вариант. Думаю, следует относиться к этому, как к полной потере контактов. Девушка только крепче обняла меня. Хотя бы не плачет. Я легонько гладил ее по спине. Мне выражать эмоции крепкими объятиями не было необходимости в связи с их отсутствием. Мне начинало казаться подобное поведение излишней тратой времени. Кто мне скажет, я превращаюсь в Тома Риддла? Почему мне кажется, что не столько сама некромантия, сколько темные искусства отбирают способность ощущать эмоции? В день, когда пророк известил о том, что на данный момент срочно выбран новый министр общим голосованием и ввиду последних событий его личность даже никем не оспаривалась, произошел взрыв эмоций в связи с тем, что Министерство Болгарии и Франции выдвинуло претензии Министерству магии Британии из-за того, что на их граждан было совершено покушение на территории Британии. Руфусу Скримджеру, теперь уже бывшему главе Аврората, пришлось разбираться с проблемами, доставшимися по наследству от предыдущего министра. Он встретился с представителями Болгарии и Франции для обсуждения текущей проблемы, так что сейчас министерство будет в заднице. Что будет делать Томми, тоже было бы неплохо знать, но Люциус пока никак не сигнализировал. Я решил тогда использовать силу протеевых чар с канонной идеей от Гриндджер, золотой галеон с бегущей строкой на ребре. Объем информации небольшой, но зато маскировка на высоте. Использование же парного пергамента или зеркал мы сочли слишком опасными для наших жизней. Особенно для жизни самого лорда Малфея, ибо если кто-то застанет его в момент разговора или случайно подслушает, то каюк может настать быстро, а бумага так и вообще может прямо свидетельствовать против Люциуса, даже если ее сжигать после каждого разговора, то можно не успеть. Тем более подобные методы нецелесообразны, когда в твоем доме обитает темный лорд. Галеон я носил в отдельном скрытом нарукавном кармане мантии, постоянно ощущая вес монеты. В случае, если придет сообщение, он сразу нагреется и я тут же почувствую это. Серьезно, я не мог даже попипеживать из-за того, что не переживаю, из-за того, что должен переживать из-за грядущего расставания с Трейси. Я даже сам запутался, из-за чего и почему я должен волноваться. В любом случае, меня откровенно не слишком трогало все происходящее. Я просто действовал исходя из имеющейся информации и только. И вот сейчас я планировал посетить Дамблдора, даже если Помфри будет упрямиться. Стоит выяснить, какова вероятность того, что сила палочки осталась с директором, а какова, что теперь я ее владелец, ведь это может сыграть ведущую роль в предстоящем противостоянии. Примечание к части. Понимать как есть. Прочитал «Проклятое дитя». Если кому интересно, то мне кажется, что это уровень фанфика дешевого производства. И назвать его надо было «Отцы и дети», так как вся магическая припарка там сделана лишь для какой-то глупой таинственности. Тихий ужас, в общем. Флёр Делакур. Глава 106. Флёр просто обожала свою страну. В частности за то, что во Франции не имели каких-либо претензий к существам вроде Вейл. Никакой предвзятости, ни ограничений прав. Полная свобода, как и у любого мага или колдуньи. Да, многие страны Европы тоже относились терпимо к Вейлам, но Франция была самой свободной в этом отношении, потому, собственно, клан Вейл, главой которого является ее грандмаман Изабель, перебрался во Францию 3/4 столетия назад. Когда в начале 7-го года обучения мадам Максим объявила о предстоящем турнире 3 волшебников, то она почти сразу же захотела принять участие, несмотря на возможные опасности. Ей просто необходимо было доказать всем, в том числе и родителям, что она не просто девушка с хорошими внешними данными, а имеет неплохой магический потенциал, как колдунья. Участие, а то и победа в таком мероприятии, как турнир, пришлось бы неплохой рекомендацией для выбора будущего супруга. Так, по крайней мере, у нее появился бы аргумент перед отцом, чтобы отказаться от очередного неудачника, которого ей будут втюхивать в качестве потенциального жениха. Она успела уже избежать помолвки 3 раза благодаря тому, что кандидатуры женихов были действительно неудачными, но с наступлением совершеннолетия отец резко активизировался, предупредив, что после выпуска из академии ей не позволит и дальше оставаться свободной птицей. Так что, когда выяснилось, что турнир будет проходить в британской школе Хогвартс, то ей показалось это еще и великолепным шансом сбежать от возможных встреч с кандидатами в мужья. Родители были категорически против ее участия, но ей повезло, что директор Шарбатона поручилась за нее, как за лучшую ученицу школы. Как именно уговаривала Олимпия Максим супругов Делакур, чтобы они отпустили дочь в консервативную Британию на смертельно опасный турнир, никто не знает, но факт налицо. И чтобы не подвести вступившуюся за нее директрису, Флёр прикладывала нечеловеческие усилия, вейловские, можно сказать, тратя все свое свободное время на тренировку чар, которые давались ей лучше всего. Ей даже пророчили мастера в этой области, только она знала, что если ее выдадут замуж сразу после получения диплома, то не видать ей звания мастера, как своих ушей, ибо начнется у нее тогда жизнь совсем другая. Отправляясь в Британию, девушка предвкушала невероятные впечатления, ведь она никогда не была в этой стране, а по слухам там было на что взглянуть. Особенно ее интересовал замок Хогвартс, который все по тем же слухам превосходил Шарбатон в размерах, имея внутри огромную сеть коридоров с магическими ловушками. А на его территории должно располагаться озеро, в котором обитают русалоиды и единственный в своем роде в этих местах гигантский кальмар. А в запретном лесу обитает множество различных опасных существ, на которых было бы интересно взглянуть. В школе она была далеко не пай-девочкой, как полагали многие. Просто никогда не могли доказать ее причастность к проделкам. Да и кто подумает на лучшую ученицу школы. Полет в карете был очень запоминающимся. Внутреннее убранство их транспорта было прекрасно, как и в Шарбатоне. Когда же они подлетали к Хогвартсу, ее настигло первое разочарование. Замок выглядел большим и серым. Да, величественным, но столь хмурым, словно ее привезли в замок Дракулы. Он был построен, словно для войны, а совсем не для учебы. Привыкшая к роскоши Шарбатона, который был скрыт от глаз маглов и магов других стран, если они не являются студентами Академии, Флёр было невдомёк, что Хогвартс существовал на виду даже у маглов в те времена, когда еще не было статута секретности, а потому задумывался, как школа и место для сбора всех магов в случае атаки извне. Да и защиту для детей следовало держать на высоком уровне, а в те времена и восстания гоблинов случались. Так что школа превратилась в форпост, но с введением статута почти утратила эту функцию. Внутри Хогвартс казался ей не лучше, чем снаружи. Жуткие привидения, кошмарный полтергейст, вечно ворчащий угрюмый завхоз, парящие свечи зала, отражающиеся в свете золотых тарелок, факелы на стенах, доспехи в нишах, жутко запутанные коридоры. Этот замок доставлял ей дискомфорт. Когда же выяснилось, что им придется жить в замке, то она попыталась отговорить директрису от этой участи, но получила неприятный выговор, из-за чего над ней стали посмеиваться девушки, приехавшие с ней. С этого момента ей перестало казаться, что приехать в Британию было замечательной идеей, но вспоминая перспективы, ждущие ее во Франции, она заставила замолкнуть жалобливый голосок внутри. Потом был отбор, и она стала представителем своей школы. Она полагала, что это судьба, ей безумно повезло. О, как ей завидовали остальные шарлатанцы, даже пару раз поскандалили, правда, получили втык от мадам Максим за это, но сам факт. От Дурмстранга чемпионом стал Виктор Крам, знаменитый игрок в квиддич. Многие девушки даже среди ее одноклассниц томно вздыхали по этому угрюмому болгарину. Единственное, что ее интересовало в нем, его способности, как мага. И честно сказать, она была не рада узнать, что Крам – подопечный Игоря Каркарова. Придется показать все, на что она способна, ведь уступать кубок какому-то глупому игроку в квиддич было выше нее. А вот чемпионом Хогвартса стал 14-летний Гарри Поттер, известный тем, что в младенчестве развоплотил некоего темного лорда Британии. Она не понимала, как какой-то паренек младше нее сможет участвовать в сложнейших заданиях. И что бы там ни говорили остальные, она считала, что он просто зазвездился и вообще ей не конкурент. А потом был первый тур. И драконы. Да, мадам Максим смогла разузнать суть первого задания, но вот только никто не ожидал, что драконы будут не простые, а самые редкие виды. При виде трехголового, которого вытянул этот Петтигаркон, ее пробрала дрожь. Вытянув своего дракона, она поняла, что и знать не знает, какими свойствами обладает этот вид. И, видимо, у остальных чемпионов были те же трудности. Что ж, чарами она владела превосходно и могла похвалить себя. К тому же, мадам Максим заставила ее выучить набор базовых заклинаний целителя, чтобы обеспечить себе помощь в случае чего, ведь директор поручилась за нее перед родителями. Она почти выполнила задание, но дракон, наконец, показал свои способности. Это было ужасно больно. Она готова была молить о смерти, когда ее вытащили с арены. Собственно, тогда ей было уже плевать на само соревнование, лишь бы прошла эта кошмарная боль. Узнав, что ее прекрасная кожа никогда больше не будет покрывать ее ноги, она пришла в ужас. Она гордилась своей природной красотой, данной ей от рождения, ей не было нужды использовать косметику и накладывать на себя чары, чтобы выглядеть крайне привлекательно в глазах парней и взрослых мужчин. А теперь ей придется накладывать чары гламура на ноги, чтобы выйти на люди в юбке. А пляж? Про пляж вообще можно было забыть. Тогда ей мадам Максим рассказала, как прошли испытания остальные чемпионы. Она была сильно удивлена тем, как завершил тур Гарри Поттер. Этот мальчик смог противостоять трехголовой громадине. По словам мадам Максим, он показал невероятно высокий уровень магии для его лет. Становилось понятно, почему кубок выбрал его из 17-летних. Ноги все еще побаливали, оттого ходить ей совсем не хотелось, но скоро должен был быть святочный бал. Девушки всех школ собирались на него, громко обсуждая, и лишь Флёр плакала в подушку ночью от того, что не может, как раньше, похвастаться своими изящными ножками. Мадам Максим помогла подобрать ей платье, чтобы скрыть шрамы. Вот только идти ей по-прежнему не хотелось. Да и с кем? Протянув до последнего, она плюнула на гордость, согласившись с первым встречным, которым оказался какой-то непримечательный парень. Ко всему прочему, директриса обязала их посещать занятия местного преподавателя защиты от темных искусств, так как сама она не успевала подавать им весь материал. Внезапно девушка потеряла всякий интерес к участию в турнире. Она просто хотела домой, во Францию, в родной Шарбатон, или лучше в поместье Делакуров, где ее ждет Габриэль. Как там она? Ей не нравилось теперь абсолютно все. От первой крошки блюда за завтраком, заканчивая кончиком носа директора Хогвартса. Приходя на занятия местного преподавателя Сириуса Блэка, который, как оказалось, отсидел в страшнейшей тюрьме Азкабан больше 10 лет, она поняла, что катастрофически отстает в этой сфере магии. Конечно, она и раньше была не сильна в боевой магии, но по сравнению с уровнем 7-го курса Хогвартса она выглядела безнадежной. Она видела этот взгляд профессора Блэка. Ей казалось, он тоже понимал всю безнадежность затей обучения шарбатонских студентов. Особенно ее удручало, что когда нужно было написать эссе для профессора Блэка, то она не могла нормально сформулировать ответ из-за того, что письменный английский ей до сих пор давался крайне тяжело, в отличие от устного. Она немного жалела профессора, которому предстояло проверять ее каракули, и ей было даже стыдно, словно ей снова 7 лет и она вновь разочаровывает свою наставницу. И она стала стараться. Это помогло немного отвлечься от проблем. Когда им выдали шар-загадку, она придумала для себя причину, как можно меньше выходить наружу из своей спальни. Бал прошел для нее, как в тумане. Этот парень, Роджер, кажется, был слишком одурманен ее чарами Вейлы, чтобы вести себя адекватно. Она желала только убраться подальше из этого помещения, от этой толпы. Больше она не чувствовала себя прекрасной королевой бала. Когда начал близиться второй тур, в ней проснулась паника. Она откровенно боялась того, что им предложат организаторы. Она не хотела вновь оказаться в том отчаянном положении, испытать ту же боль. Для нее стало совершенной неожиданностью предложение 2 других чемпионов. Она почти кожей чувствовала, как ее отпускает страх. Эти двое были сильны, а в этом случае ей было глубоко плевать, насколько слаба она сама. Ее каждый раз охватывал страх из-за того, что она может встретить один на один какого-нибудь монстра и растеряться. Задание прошло на ура. Да, не без опасности, не без травм, но ничего непоправимого, так что она могла лишь выдохнуть, когда портал забрал их из этого пугающего леса, который она по какому-то недоразумению могла счесть отличным местом для увлекательного приключения, когда читала о нем. Вот только что-то пошло не так. На них напали, а Поттер словно сошел с ума. Она сражалась впервые в жизни, даже не успевая задуматься, что с ней сделают, проиграя она бой на палочках. И ведь это почти случилось. Она была очень благодарна Гарри Поттеру, но в тот момент он выглядел странно, словно был не в себе. Он убил одного из нападавших без сомнений каким-то определенно темным заклятием. Флёр сделала себе зарубку, что следует опасаться этого скрытного тихого паренька. Все шло неплохо, пока она не отвлеклась на странный туман, подбирающийся к ее ногам. В результате, ее оглушили. Когда она очнулась, то даже не сразу вспомнила, почему потеряла сознание, но окружающее ее пространство внушало лишь ужас. Она заметила, что они находятся на кладбище, а Гарри Поттер и Виктор Крамб привязаны к столбам. Причем у первого страшная рана на лице, но, кажется, он не слишком обращал внимание на это, а лишь смотрел на нее со смесью отчаяния и злости. Она надеялась, что это просто ужасный сон, но когда к ней применили пыточное проклятие, то сомнения развеялись. Это была ужасная боль, равная примерно той, что она испытала на первом туре. А потом она смотрела, как какой-то страшный змеелицый человек пытает Гарри Поттера. Она совершенно не понимала, что происходит, и желала только проснуться, чтобы не видеть этого. От полной раздавленности в связи с пониманием ситуации, из ее глаз полились слезы. Она не плакала с давних пор, когда ее платье прокляли на 2-м курсе во время прогулки по парку Академии. Но те проказы в отношении нее теперь казались совершенно несущественными. Вместо того, чтобы проснуться в своей кровати, хотя бы в замке Хогвартс, она получила пытку, где ее пороли, словно какую-то крестьянку. Это была тяжелейшая боль. Спина горела, словно в огне того дракона. Она сорвала голос, но это никого не волновало, удары наносили снова и снова. А потом их заживили, ей было даже не важно, зачем эти секунды относительного спокойствия были даром небес, так как если бы это продолжилось, то она бы, наверное, сошла с ума. Когда боль возобновилась вновь, она перестала соображать окончательно, В разум пробрался туман, и как же она была благодарна своему организму, что он позволил себе забыться в бессознательном состоянии. Когда ее заставили очнуться вновь, то она могла только плакать. Рядом, что странно, оказался профессор Блэк, но ей было без разницы, кто он, она просто была очень напугана, на нее столько навалилось, столько раз ее пытали и желали убить. Не об этом она мечтала, когда решила участвовать в турнире. Ее напоили какими-то зельями и обработали раны на спине, после чего боль сразу успокоилась и она, наконец, смогла уснуть с чувством защищенности. Наверное, сейчас этот замок был для нее самым родным и близким. Она помнила, что ночью ей снились какие-то кошмары, но также она помнила, что кто-то гладил ее по голове, успокаивая. Ласка была так приятна, что совершенно не было желания узнавать, кто именно сидит рядом с ней. Каково же было ее удивление, когда наутро она обнаружила сидящего рядом профессора Блэка. Больше того, она нагло использовала его руку вместо подушки, а он лишь виновато ей улыбался. Это что же, он ее успокаивал ночью. Все, что она смогла тогда подумать, мать моя веяла, а еще я вчера плакалась ему на грудь, словно маленькая девочка. Сколько бы она ни пыталась выкинуть из головы эти моменты, но все время всплывало то, как она теплилась на кисти профессора Блэка, а он ей лишь улыбался, а не делал громогласных выговоров за это. А потом прибыли мама с папой и стало казаться, что все проблемы отошли на задний план. Примечание к части. Кто-то скажет, что это излишек писанины, но вот что-то на меня накатило и заставило войти в положение 17-летней девушки и попытаться показать навалившиеся на нее проблемы. Мне стало казаться, что ей тяжелее жить, чем МКВ. Это странно. И не надо мне говорить, что инфа про Хогвартс корявая. Так надо было. Разговоры. Глава 107. Посещение Дамблдора прошло информативно. Для начала мне потребовалось прорвать линию обороны в виде мадам Помфри, и это было отнюдь нелегко. Но я справился, уговорив ее, что это займет не больше 5 минут. Всего 2-3 вопроса и все, но они чрезвычайной важности и касаются темного лорда. Только упоминание проблемы островного масштаба заставило сломаться под напором твердую и непробиваемую, как скала, Поппи Помфри. Альбус Дамблдор пребывал в крайне плохом состоянии. Я спрашивал у целительницы, в чем собственно проблема, но получил банальный ответ: профессора тяжело прокляли. А то я сам не знал этого. Тоже мне новость. Когда я подошел к директору, тот даже не шевельнулся. Мне вообще стало казаться, что он не дышит, но потом я заметил, что его дыхание так редко, что оно почти неуловимо. Я присел на стул рядом с директором, не зная, что делать. Спит он или просто настолько слаб? Профессор тихонько коснулся руки директора, на что тот не отреагировал, так что я добавил чуть громче: «Профессор Дамблдор». Директор приоткрыл глаза и посмотрел в мою сторону. Тени на старом лице стали сильнее, а морщины глубже. Старик действительно сильно сдал. «Гарри», слабый голос Дамблдора даже пугал немного. «Здравствуйте. Я к вам по важному вопросу, не требующему отлагательств. Я сейчас вам обрисую ситуацию, как вижу я, а вы постарайтесь дать мне односложный ответ. Я знаю, что вы владели бузинной палочкой, но теперь она у Тома Риддла. Меня волнует тот факт, что мне непонятно, кому она подчиняется в полную силу. Каркаров проклял вас, но не отобрал палочки, так сменила ли палочка владельца?» Дамблдор прикрыл на секунду глаза, после чего вновь посмотрел на меня и начал говорить: «Нет, она, кахакхе, мне, ясно, она все еще подчиняется вам. Тогда, возможно, даже если с вами что-то, хаем, в общем, вы уверены, что сила палочки умрет вместе с вами. Точно ли она после этого не примет за хозяина того, в чьих руках она находится? Потому что у нас тут тогда наклевывается непростая ситуация». Директор задумался над этим на какое-то время прежде, чем дать какой-либо ответ. «Алливандер», — прохрипел он, — «думаю, это дельная мысль. Пожалуй, я так и сделаю. Что ж, спасибо вам за помощь, это ведь действительно важно в борьбе с Волан-де-Мортом. Гарри, Кристра, Кахакхе, Жи». «Да, я в курсе, профессор. Том их настряпал, как блинов на масленицу, но я уже давно с ними разбираюсь, так что не беспокойтесь об этом. Надеюсь, если кто-то из министерских и доберется до вас, вы не сдадите им то, что было на кладбище, а то мы все присоединимся к вам волею Тома Риддла». Думаю, вы и сами понимаете, что осталось вам недолго, так что, пожалуй, я могу только попрощаться с вами. Хотя, возможно, я еще зайду к вам после Алливандера. Я пошел, страха из-за раскрытых секретов я не чувствовал, как и других эмоций в отношении Дамблдора. Это, кажется, будет похуже, чем законченный циник. Дамблдор лишь прикрыл глаза и вновь погрузился в себя. Я же понимал, что мыслил крайне цинично в отношении старика, но мне ж простительно. А как некроманту с довеском в виде отсутствия эмоций? Трейси в свободные минуты старалась быть поближе ко мне, чтобы проводить оставшееся время хоть немного в моем обществе. Я не мог ей запретить этого, не желая причинять боль. Это не было переживанием или волнением, просто понятным фактом, что она не заслужила такого отношения и не ее вина, что я теперь такой, бесчувственный. Решив, что надо поговорить с Сириусом как можно раньше, я заскочил к нему в комнаты вечером сразу после занятий у Снейпа, который, кстати, куда-то все же отлучался из школы во время веселушки у Тома. Вот думаю, Снейпа сразу прикопать или все же проверить его лояльность свету. Сириуса я не застал на привычном месте, как я ожидал. Покумеков, где бы бродяга мог быть, я отправился на известный мне маршрут патрулирования Римусом. Так как Тонкс еще не вернулась, ему достался ее патруль. Когда я нашел Римуса, то оказалось, что и он не видел сегодня Сириуса. Это показалось мне странным. Блэк никогда не пропадал больше, чем на полчаса, и то, по делам требующим личного внимания, как то помыться, например. Решив, что пока не стоит поднимать панику, я отправился за картой мародеров. Проскочив через гостиную, я вошел в пустую комнату, где спокойно смог расстелить карту. Пробежав взглядом по самым общественным местам, я с удивлением обнаружил Крестного в больничном крыле. Хотя было удивительно, что я вообще удивился. Что ж, значит, я не совсем потерян для мира, а больше всего меня удивил тот факт, что точка Сириус Блэк находилась рядом с такой же точкой, подписанной Флёр Делакур. Хм, полагаю, Сириус переживает за студентку, которую сам же обучал. Но если под этим кроется что-то большее, то это будет довольно забавно. Ладно, придется отложить разговор с Блэком на завтра. Это же время. Больничное крыло. И знаешь, что она сказала тогда мне? Что я недостаточно для нее хорош. Джеймс потом еще полгода вспоминал мне это. Правда, я ей в отместку подлил любовное зелье, спроецированное на Снейпа. Сделал гадость, душе радость. Даже не знаю, воспользовался ли Нюниус тогда этим положением, но свое доброе имя я восстановил, гордо закончил Сириус Блэк очередное повествование о своих школьных временах. В ответ ему раздался веселый смешок. Слушательницей же выступала одна очаровательная француженка, волею судеб оказавшаяся заточенной в больничное крыло на неопределенный срок. Сначала Сириус не знал, о чем можно было бы поговорить с ней, чтобы поднять ей настроение. Собственно, почему он вдруг решил вообще навестить одну из своих студенток, он и сам не знал. Он помнил, каково лежать в больничном крыле, когда столько всего можно успеть, так что решил скрасить ее времяпрепровождение. Тем более девушке не было позволено вставать и даже переворачиваться на спину из-за незаживающих ран. Потом он как-то рассказал одну безобидную историю из времен мародеров и с него потребовали еще. Он старался обходить острые углы в некоторых рассказах, так как теперь он их ужасно стыдился. Какими же все же они были идиотами иной раз. Позже он заметил, что Флёр не обращает внимания на уровень морали в совершенных ими поступках и стал рассказывать обо всем подряд. Ну, почти обо всем. О своих похождениях ему было неудобно рассказывать, хотя сам был удивлен собственной избирательности. «Пэг-офисер Блэк, ваши рассказы просто спасают меня от смерти со скуки. Я вам очень благодарна». Девушка искренне была рада, что не приходится лежать в койке в полной тишине круглые сутки. Это выматывает хуже всякой тренировки, мама. Сириус повернул голову к выходу, в котором обозначилась женская фигура. Блэк сразу же встал со стула, поняв, что перед ним мать его студентки. «До свидания, мисс Делакур. Если желаете, я могу навестить вас завтра. Спасибо, Пэг-офисер, буду рада вас видеть». Сириус поприветствовал леди Делакур и удалился из импровизированной палаты из ширм, а точнее позорно сбежал.